Кеведо. Подобно всякой другой истории, история литературы изобилует загадками. Ни одна из них не волновала и не волнует меня так, как странная, ущербная слава, выпавшая на долю Кеведо. В списках имен всемирно знаменитых его имя не значится. Я потратил немало усилий, чтобы выяснить причину этого нелепого упущения. Однажды на какой-то уже забытой конференции я, как мне показалось, нашел причину в том, что его суровые страницы не вызывают и даже не терпят ни малейшей сентиментальной разрядки. «Быть чувствительным означает иметь успех», — заметил Джордж Мур. «Для славы», — говорил я, — «писателю вовсе не обязательно выказывать сентиментальность, однако необходимо, чтобы его творчество или какое-нибудь обстоятельство биографии стимулировали патетику». «Ни жизнь, ни искусство Кеведо», — рассуждал я, — «непригодно для слащавых гипербол, повторение которых приносит славу». Не знаю, верно ли мое объяснение. Теперь бы я дополнил его таким. Кеведо по своим возможностям не ниже кого бы то ни было. Однако ему не удалось найти символ, завладевающий воображением людей. У Гомера есть Приам, который лобызает руки Ахиллеса, убийцы. У Софокла царь, который разгадывает загадки и которого судьба заставит угадать ужас собственной участи. У Лукреция бесконечная звездная бездна и вражда атомов. У Данте девять кругов ада и райская роза. У Шекспира его миры насилия и музыки. У Сервантеса счастливо найденная странствующая пара Санчо и Дон Кихот. У Свифта республика добродетельных лошадей и звероподобных Йеху. У Мелвилла ненависть и любовь белого кита, у Франца Кафки его разрастающиеся гнусные лабиринты. Нет такого писателя с мировой славой, который бы не вычеканил себе символа. Причем надо заметить, символ этот не всегда объективен и отчетлив. Гонгора или Маларме, например, живут в нашем сознании как типы писателя, усердно трудящегося над недоступным для других произведением. Уитмен, как полубожественный протагонист, листьев травы. Между тем от Кеведо остался только некий карикатурный образ. Благороднейший из испанских стилистов превратился в смехотворную фигуру, замечает Леопольдо Лугонес. «Иезуитская империя», 1904 год. Лэм сказал, что Эдмунд Спенсер — это поэт поэтов. О Кеведо пришлось бы только сказать, что он литератор литераторов. Чтобы наслаждаться творчеством Кеведо, надо на деле или потенциально любить слово, и наоборот, не имеющий склонности к литературе, не может наслаждаться произведениями Кеведо. Величие Кеведо в слове. Считать его философом, теологом или, как хочет Аурелиано Фернандес Герра, государственным деятелем — это заблуждение, которые могут поддержать название его произведений, но не их содержание. Его трактат «Провидение Господа», наказующий тех, кто его отрицает, и награждающий тех, кто его признает, учение, извлеченное из червей и мучений Иова, предпочитает действовать устрашением, а не рассуждением. Подобно Цицерону в его «О природе богов», он доказывает существование божественного порядка с помощью порядка, наблюдаемого в движении светил обширной республики светочей. И, управившись с этим звездным вариантом космологической аргументации, Кеведо прибавляет: «Немного было людей, полностью отрицавших существование Бога. Сейчас я выведу на позор наиболее его заслуживших, а именно Диагор Мелийский, Протагор Абдерит, ученики Демокрита и Феодора, прозванного безбожником, и Бион с Борисфена, ученик нечестивого и безумного Феодора, а это уж чистейший терроризм». В истории философии есть учение –